1 декабря представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики распространил пресс-заявление, в котором говорится: «Совет Безопасности ООН сфабриковал так называемую резолюцию о применении санкций со ссылкой на проходившее в сентябре наше взрывное испытание ядерной боеголовки. Это является очередным превышением власти и нарушением суверенитета Советом Безопасности ООН, который, выйдя за пределами своей компетентности, отрицал право нашей республики на самооборону под давлением Соединенных Штатов Америки. Мы решительно осуждаем и всесторонне отвергаем последнюю резолюцию Совета Безопасности ООН. Совет Безопасности ООН не вправе прекратить такие самозащитные права суверенного государства, как меры для укрепления обороноспособности страны, в том числе ядерное испытание. А также ни в каком-либо международном кодексе не регламентировано то, что ядерное испытание является угрозой международному миру и безопасности. По сей день многие страны, в том числе и государства, постоянные члены Совета Безопасности ООН, тысячи раз провели ядерное испытание и запуск ракет, но не было ни одного случая, когда Совет Безопасности ООН прекратил их. В этом причина того, что все государства-члены международного сообщества, в том числе неприсоединившиеся страны, решительно требуют немедленно реформировать Совет Безопасности ООН, который используется политическим средством держав, стоя выше международного права. Если Обама и его приспешники думают, что с помощью санкций и нажима могут добиться отказа нашей республики от линии на вооружение ядерным оружием и лишения статуса нашего государства как ядерной державы, то это большой просчет. Санкция повлечет за собой лишь обострение напряженности. Если положение на Корейском полуострове и в регионе становится неконтролируемым, то ответственность за это полностью понесут Соединенные Штаты Америки и главный зачинщик фабрикации резолюции о применении санкций, отмечается в пресс-заявлении представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.